И все-таки про акустику. Нет ничего более омерзительного, чем когда ты слышишь свой собственный звук, который непосредственно из микрофона поступает к тебе же в наушники. Примерно то же самое, что слушать свой голос в записи, только еще гаже, потому что голос для большинства не профессия, а здесь, прости господи, то ли дело в хорошем зале. Твой звук летит, натыкается на стены, люстры, потолок, отлетает обратно, под самыми разными углами, пересекается сам с собой, еще раз куда-то втыкается, снова отлетает. В это самое время, пока он не закончил свой путь, наткнувшись на особо звукопоглощающую даму, и появляется на секунду нахальная мысль. А ничего, звучит. Но залы бывают разные. В некоторых из них ничего не летает, и оркестр компенсирует это, чем может. Громкостью, например. В некоторых не летает только в районе сцены. Тогда весь оркестр ощущает себя голым и успокаивается только тогда, когда на акустической репетиции кто-нибудь послушает из зала и успокоит всех. Об особенностях акустики нагляднее всех мне рассказал габаист из Вероны, который подрабатывал рабочим сцены во время наших концертов в Арена ди Верона. Ставил стулья, пульты и трепался с коллегами из Москвы. В свободное от наших гастролей время он работает в Театре Филармоника в Веронском оперном театре и на этой самой Арена ди Верона. И подтвердил в полном объеме все закравшиеся подозрения по поводу стиля игры на двух, можно сказать, соседних площадках. В оперном театре надо играть пьяно-пьяниссимо, а на арене фигачи со всей дури, вот вам и акустика. Самые экзотичные результаты достигаются, когда концерт проходит в храме. Чаще всего это бывает в Италии. Звучит там, как правило, божественно. Но к окончанию произведения его первый аккорд еще продолжает болтаться под сводами. Раз уж мы добрались до католического храма, стоило бы вспомнить про единственный инструмент, который всегда существует в своей персональной акустической атмосфере. Это орган. Орган иногда используется и как оркестровый инструмент, причем не только в духовной, барочной, классической музыке, но и вполне светским образом. Пожалуй, самые знаменитые произведения такого плана — это Третья симфония Сен-Санса и Альпийская симфония Штрауса. И здесь хотелось бы выразить восхищение органистам, которые своим мастерством умудряются встроить свой инструмент в оркестровую ткань — для достижения художественных целей, используя именно акустические особенности данного зала. Ведь орган не может делать крещендо или диминуэндо. Иначе говоря, для затухания звука, естественного для всех инструментов, органист использует естественные акустические особенности зала, снимая руки с клавиш раньше всех, ровно настолько, чтобы отзвук органа затих одновременно с оркестром. Это не считая того, что звук от педали возникает в силу физических причин несколько позже, чем звук от мануалов. А стало быть, чтобы все совпало, партию педали надо играть чуть раньше, чем это делают все остальные, включая собственные руки. Акустика и банда. Бандой вполне официально называется сценический оркестр, или, если формулировать точнее, группа музыкантов, играющая где угодно, но не в оркестровой яме и не в оркестре на сцене. Итальянское слово «банда» означает не только группу людей, объединенных антиобщественной целью, но и оркестр, преимущественно духовой, а потому в какой-то мере социально близкий первому сообществу. Та ипостась сценического оркестра, когда костюмированные музыканты выходят на сцену в нарядах соответствующей массовке вместе с цыганами и медведем, ну, может, я немножко утрирую, несколько выходит за рамки нашей темы. Хотя это, безусловно, забавное зрелище. Музыканты в костюмах разных эпох, чаще всего в итальянских операх, причем фасоны и цвета этих костюмов ограничены только неограниченной фантазией художника по костюмам. Они, как правило, находятся на сцене для оживления действия, потому что появление среди поющих людей группы играющих выглядит несколько неожиданно и очень радует публику. Да и музыкантов тоже. Потому что, когда видишь своих коллег на сцене в нетипичных для них костюмах, у большинства сидящих в яме возникает желание показать на них пальцем почему-то. Да и на сцене интересно. Когда-то давным-давно мне пришлось играть в сценическом оркестре Большого театра в Руслане и Людмиле. Я сейчас даже не помню, в каком месте спектакля. Всю партию, естественно, выучил наизусть. Меня провели по сцене, чтобы знал на спектакле, куда идти. В день спектакля пришел пораньше, переоделся во что-то непотребное, но соответствующей эпохи. Все было замечательно до момента, когда кто-то из музыкантов не сообразил, что язычники, описываемых времен, очков не носили. Только я успел их снять, сделал шаг на сцену, как очутился среди каких-то сучьев и коряк в лесу позднего киевского мезозоя без очков. Я раньше и не подозревал, что в Большом такая огромная сцена. У меня было ощущение, что горизонт находится метров на 100 ближе, чем противоположная кулиса, до которой надо было добраться. Играть-то я играл. А вот куда идти? Ой, спасибо флейтистке, догадалась. Я шел за ней, как слепой кобзарь, с единственной мыслью. Вот сейчас я потеряюсь окончательно и буду бродить по сцене Большого театра, пока меня не спасут со скандалом. Но это так. Творческая находка постановщика. Что называется, ни Пушкин, ни Глинка, по-моему, не просили. Но есть большое количество опер, где оркестр за сценой, или даже один человек, является частью замысла композитора. Так перекличка башенных трубачей в Лейнгрине, когда из разных точек пространства перекликаются группы медных, как полицейский оркестр за сценой в «Леди Макбет», или даже как целый вокальный номер песни «Цыгана» из Олега Рахманинова. Да и вообще это довольно распространенный оперно-драматургический прием, где-то далеко за сценой либо пастух наигрывает, либо труба зовет, либо кто-нибудь поет, запуская новый виток драматизма, ну, как, например, Герцог со своей песенкой за сценой, которая приводит к разрыву шаблона Риголетто и наводит его на мысль проверить, а кто же тогда у него в мешке, ежели Герцог бродит где-то за декорациями. А так выкинул бы мешок, и мы остались бы без изумительной финальной сцены Риголетто и Джильды. В симфонической музыке пространственное разнесение инструментов в первый момент воспринимается как авангардистский изыск, подобный тому, как в театре в какой-то момент стало модно вынесение элементов спектакля в зал, включая появление актеров в зрительном зале через дверь фойе. На самом деле пространственные объемы и векторы звучания как элемент музыкальной композиции известны как минимум со времен Монтеверди. Имитация эха, пространственные диалоги групп солистов и оркестра – все это было естественным элементом барочной музыкальной культуры. В более поздние времена этот прием приобрел практически пейзажный характер у Берлиоза, когда в фантастической симфонии габаист, стоящий за дверью сцены, изображает играющего как бы где-то за холмом более удачливого собрата, сидящего на сцене рожкиста. Более удачливого, потому что он отыграет свою пространственную имитацию и уйдет, а собрат со сцены будет сидеть до конца симфонии. Похожий прием используется в совершенно феерическом, но очень мною любимом произведении Отто Рино Респиги «Пинии Рима», 1924 год. Там, помимо воспроизведения записи птиц с помощью граммофона, вписанного в партитуру, вот оно, первое использование диджея в симфонической музыке, труба, которая обычно находится где-нибудь на балконе второго яруса под потолком. В БЗК был анекдотический случай, когда старушка-капельдинерша, увидев на вверенной ей территории во время концерта человека с трубой, попыталась допустимыми ей средствами предотвратить хулиганство практически перед самым его соло. Но он героически отбился. Кстати, целая банда практически в буквальном смысле выписана в уже упомянутой Альпийской симфонии Штрауса. Там за сценой играют 12 валторн, 2 трубы и 2 тромбона. Да и в большинстве симфоний Малера присутствуют в том или ином масштабе инструменты за сценой. В каком-то смысле к этому примыкает и военный реквием Бриттона с сопоставлением камерного и симфонического оркестров. Но, конечно, вершиной этого жанра стала бы, к сожалению, неоконченная вселенская симфония американского классика Чарльза Айвза, в которой он предполагал использовать два оркестра и хор, разнесенные в пространстве на открытом воздухе. А почему бы и нет? Если уж Господь одарил нас двумя ушами, странновато было бы не использовать наши бинауральные возможности в искусстве, оперирующим звуком. Звукозапись. Первое, что приходит в голову при разговоре о звукозаписи, это буфетчик Саша из мосфильмовского буфета «Кадр». От новой студии до буфета по мосфильмовским коридорам хорошим шагом максимум 4 минуты ходьбы. Обратно чуть дольше. Почему чуть дольше, станет понятно, когда мы несколько позже заглянем к Саше, поскольку он являлся такой же неотъемлемой частью записи музыки к старым голливудским лентам, как и звукорежиссеры. Всякую ерунду вроде очередной записи классической нетленки даже вспоминать не будем, потому что это неинтересно. Все уже записано до нас. Нет, я, конечно, для драматизма немного преувеличиваю, но Тосканини, Мравинский, Краян и Светланов успели в этой области сделать много хорошего, и очередная запись какой-нибудь симфонии Бетховена или Чайковского уже вряд ли что-нибудь принципиально изменит. Даже если быстрые части записать быстрее, а медленные — медленнее, как это часто бывает, когда хотят проявить творческую индивидуальность при отсутствии оной. Может быть, несколько интереснее бывают записи с концертов, но они с позиции оркестра. От концерта как такового принципиально не отличаются. Ну, в мелочах, если только. Ну, мало ли что-то случайно не получилось. Не вопрос, остались ненадолго после концерта и дописали, а там уже звукорежиссеры, что надо, приклеят и акустику поправят. Ну, чтобы было, как будто публика и не расходилась. Ведь публика акустически очень важная часть обстановки концертного зала. Когда звучит музыка, то звук отражается от чего попало, от потолка, пола, стен, балконов, финтифлюшек разных, барочных и так далее. А поглощается главным образом, как вы понимаете, мягкими предметами. Креслами, например. А когда в зале слушатели, то в основном ими, дорогими нашими. Разница между пустым и полным залом очень заметна. Настолько, что во время концерта музыкантам приходится это учитывать и вносить заметные коррективы в исполнение. Говоря примитивно и цинично, надо играть чуть громче, что, кстати, гораздо легче, чем тише. Соответственно, и реверберация зала слегка другая. И это надо учитывать при монтаже записи в случае дописок. Я вам более того скажу. Перед началом записи звукорежиссер записывает полную тишину в зале. Но бог с ним, слив рекординг. Вернемся в студию. Но не сразу. Сначала немного истории, чуть-чуть ностальгии. По той простой причине, что студийная запись и технически, и социально – штука еще более исторически изменчивая, чем оркестр. По крайней мере, я еще застал такие винтажные магнитофоны, как STM и Ampex. Это были огромные ящики, почти шкафы, с гигантскими катушками магнитной ленты, которая двигалась со скоростью 38,1 или даже 76,2 сантиметра в секунду. Дело даже не в этом, а в том, что сакральные слова «мотор» или «склейка», теперь уже полностью утратившие свой буквальный смысл, берут начало именно там. Несколько благодарственных слов в адрес звукозаписи. Запись звука, если подойти непредвзято, относится к категории чудес. Как законсервировать такую эфемерную вещь, как звук? Сколько вопросов по исполнительству было бы снято, если бы мы смогли услышать Моцарта или Паганини? Современные музыканты не спорили бы на тему аутентичного исполнения барочной музыки. Штрихов, темпов, строя, звучание инструментов, на которых игрались оперы Монтеверди и кантаты Баха. Я уже не говорю о том, что очень хотелось бы послушать оставшийся в веках концерт под Иерихоном, которым музыканты покрыли себя неувидаемой славой, записи псалмов Давида в исполнении автора, или триумфальные выступления Нерона на музыкальных конкурсах в Риме середины 60-х. Ну, что потеряно, то потеряно. Зато у нас есть записи Энрико Карузо, Фрица Крейслера, Сергея Васильевича Рахманинова или Джорджа Гершвина. Даже Танеева, Бузони и Скотта Джоплина, казалось бы, людей из совсем другого времени. И мы с изумлением наблюдаем, как быстро и заметно меняются стиль и эстетика исполнительства. Про консервированную музыку сказано много слов. Массовые споры о том, что лучше, живое звучание или идеальная запись, уже ушли в прошлое и стали общим местом. Но, кстати, меня до сих пор удивляет то, с какой скоростью в Европе 18-19 веков распространялись новые музыкальные произведения без звукозаписи, только с помощью партитур и гастролирующих на бричках музыкантов. Приходится прилагать довольно серьезные усилия, чтобы представить себе формы взаимодействия в музыкальной культуре тех времен, когда место механического носителя занимали музыкальные приложения к журналам «Новелист», в которых, например, раз в месяц печатались новые пьесы из времен года Чайковского, и сельские барышни, соответственно, раз в месяц разучивали новые произведения. Это сейчас не представляет особой проблемы послушать любое произведение или посмотреть ноты. Чтобы увидеть принципиальную разницу в доступе к музыке, достаточно прочитать фрагмент из воспоминаний Римского-Корсакова «Из инструментальной музыки я ничего не слыхал в Тихвине». Там не было ни скрипачей, ни виолончелистов-любителей. Тихвинский бальный оркестр состоял долгое время из скрипки, на которой выпиливал польки и кадрили некий Николай, и бубна, в который артистически бил Кузьма, маляр по профессии и большой пьяница. В последние годы появились евреи — скрипка, цимбалы и бубен, которые затмили Николая с Кузьмой и сделались модными музыкантами. И только когда Россию посетил Рихард Вагнер, меломаны из могучей кучки узнали, что в цивилизованном мире дирижер, оказывается, теперь стоит спиной к публике. Это сейчас любой телефон или плеер исполнит прямо в наушнике все, что угодно, пока ты стоишь у светофора и ждешь зеленую лампочку. А практически любое произведение можно найти и скачать в любой точке, где есть интернет. И Андре Рье или Ванесса Мэй доступно объяснят каждому, что хотел сказать автор. Вернемся в студию. Зачем симфонический оркестр собирается в студии? Ну, вроде бы для того, чтобы записать музыкальное произведение. Ответ очевидный, но принципиально неверный. Оркестровые музыканты, я думаю, значительная их часть, подтвердит мою точку зрения. Собираются в студии, чтобы потусоваться. Единственная форма записи, которая не несет на себе этого отпечатка праздника и налета фестивальности, это запись очередным заслуженным коллективом очередного воплощения классического произведения с целью увековечения концепции художественного руководителя. Это тяжелая, ответственная и малоинтересная работа. Как по самому процессу, так зачастую и по результату.